Чем ближе они пробивались к провалу, тем ужесточеннее было сопротивление, тем многочисленнее и сильнее враги. Несмотря на это, за время броска группа потеряла совсем немного бойцов. Такие бои были эльдемарским магам не в новинку. Там уже не только они пробивались к провалу, были и другие, более крупные отряды, атакующие с других направлений. Захватчики не могли выставить против их сравнительно небольшой группы серьезные силы. Кватач и Чилл дал им длительную передышку. Насколько Зориан понял из перемещения Личи и обрывков мыслей в головах вражеских магов, бой с их группы недопустимо долго отвлекал Лича от других, не менее важных участков, что привело к частичному прорыву обороны захватчиков вокруг провала. Так что тварь была слишком занята, ликвидируя другие очаги напряженности и восстанавливая позиции басанцев. Впрочем, совсем он о них не забыл, время от времени появляясь и пробуя их на зуб. Один раз он возник высоко в воздухе над группой и попытался разбомбить ее сверху, в другой раз телепортировал прямо к ним пару грозовых ящеров, а один раз появился в изрядном удалении и сотворил целый рой злобных магических существ, тут же атаковавших их. Все эти попытки не приносили особого успеха, в значительной мере потому, что Зорин отслеживал его через корону и всегда знал, когда Лич появлялся. Так или иначе, Кватач и Чилл не задерживался, немедленно отступая каждый раз, когда попытка проваливалась. Зорину особенно понравились грозовые ящеры. Поскольку Кватач и Чилл не прихватил с собой их погонщиков, никто не мешал Зорину подчинить обоих монстров, так что вместо удара по группе ящерицы, следуя воле Зорина, радостно истребляли любые серьезные отряды и басанцев на пути отряда. Под его контролем монстры были настолько эффективны, что Кватач и Чилл прибыл специально, чтобы уничтожить их. Жаль, он не задержался, а Зорин не успел поблагодарить его за подарок. Увы, ничто не длится вечно. Когда они опасно приблизились к цели, Кватач и Чилл счёл, что с них достаточно. Он вновь появился перед группой, и в этот раз не один, а с еще 15 басанскими магами. Стало очевидно, что это не очередной пробный удар. Древний Лич был готов ко второму раунду. И первое, что он сделал, появившись, это указал костяным пальцем на Зориана, выпуская ему в грудь сияющее зеленое копье. Почему? А хрен его знает. Может, Лич заметил, что парень как-то отслеживает его перемещение. А может, его впечатлило, как Зориан блокировал телепортацию и управлял ящерами. Но в любом случае, Кватач и Чилл желал его смерти. А Зориан даже не стал пробовать кидать кубики. Кватач и Чилл уже был слишком хорошо с ними знаком и однозначно учел их тваря заклинания. И то, как сияющее копье с легкостью пронзало возведённые эльдемарскими магами многослойные щиты, тоже говорило само за себя. Вместо этого Зорин обратился к маркеру, готовясь перезапустить цикл. Он не знал, несет ли заклятие Лича аспект магии душ, но лучше перестраховаться. Но прежде чем он коснулся переключателя, вмешался к Свим. Куратор выбросил вперед руки, одну в сторону летящего копья, другую в сторону группы Лича, создавая два небольших искажения в пространстве. И сияющий заряд, прошивший множество щитов, ничуть не растеряв сил, влетел в рябящий воздух и просто исчез. Чтобы тут же вылететь из другого пространственного возмущения, попав в одного из магов, сопровождавших Кватач и Чилла, чей поспешно созданный щит не спас его от удара. «Да это же миниатюрные врата», — сообразил Зориан. С помощью пары врат Куратор развернул атаку Кватач и Чилла против самих ибасанцев. Зориан на миг задумался, почему Ксвим не направил копье в самого Лича, потом сообразил, что так куда лучше. Да, ударить Лича его собственным заклятием было бы приятно, но это вряд ли сразило бы древнюю тварь, а теперь у них стало на одного врага меньше. Завязалось яростное сражение, маги которых привел с собой Кватач и Чилл, видимо, были элитой захватчиков, куда могущественнее среднего и басанского мага. К счастью, несмотря на все понесенные потери, ударная группа все еще имела более чем двукратный численный перевес, и эльдемарские боевые маги не очень-то и уступали элите басанцев. Вот только оказалось, что Кватач и Чилл действительно намерен прикончить Зориана. Не то чтобы он полностью сконцентрировался на нем, но и Лич и его свита били по нему при каждой возможности. Вскоре стало настолько скверно, что Ксвиму пришлось бросить все и только защищать его. Вокруг царил хаос. Целые ливни сияющих звездочек проносились в воздухе, сталкиваясь со щитами и чужими заклятиями. Устрашающий черный луч, словно впитывающий в себя весь свет, резанул по группе, заставив Зорина последовать примеру Лича и телепортироваться. Три ярко-красных луча проскользили сквозь строй, прижимаясь к земле, пытаясь поднырнуть под щиты. Гигантский тигр из синего пламени задрал пару эльдемарцев, затем метнулся к Свиму и Зорину, чтобы встретиться с едва видимым защитным экраном Куратора. Тигр спокойно прошел сквозь щит, но, видимо, лишился чего-то критически важного, поскольку тут же рассеялся. Один из вражеских магов разбил о землю глиняный горшок, выпустив с дюжину призраков, от которых тут же избавился Аланик. Около дюжины отвратительных, измененных чем-то гигантских крыс попытались напасть на отряд со спины под мощными чарами невидимости, но были истреблены Зорианом, чье мысленное чутье видело их как на ладони. На подмогу Личу прибыла еще одна группа ибасанских магов, но Зак преобразовал землю у них под ногами в гигантские челюсти и убил их всех разом, захлопнув чудовищную пасть. «Так не пойдет», — высказался Зак, отступая к Зориану и к Свиму. «Слишком медленно! Мы просто не успеем!» «Более чем уверен, что этого-то они и добиваются», — ответил Зориан. «Им не обязательно нас убивать. Достаточно задержать до конца ритуала. Знаешь, в этой битве от вас к Свимам все равно никакого толка. Разве что вражеский огонь притягивать», — сказал Зак. К ним по дуге устремился розовый заряд в виде цветка, но Зак вырвал из мостовой очередной кусок камня и бросил на перерез. Булыжник не только рассеял обманчиво забавные чары, едва ли им было бы смешно, попади эта штука в цель, но и полетел дальше, к магам захватчиков, выжидая их защищаться. «Я подозреваю, что Аланик и его парни вполне справятся без меня». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Зориан, сканируя поле боя в поисках угроз всеми доступными естественными и сверхъестественными чувствами. «Что будет достаточно, если место ритуала достигнем только мы? Пусть Аланик отвлекает Кватач Ичла, мы отправимся без него». «Ну да, звучало логично. Вряд ли Аланик возразил бы против такого решения». «Ладно, но как мы туда доберемся? – спросил Зориан. «Предоставь это мне!» Зак хрустнул костяшками. «Свим, подойдите поближе, чтобы минимизировать объем. Так заклятие будет сильней. Что вы задумали?» Полюбопытствовал Ксвим, но Зак не ответил. Стоило куратору шагнуть к ним, как парень выпалил длинное сложное заклинание, и вокруг них возникла полупрозрачная белая сфера. Через миг она рванулась в небо, как пушечное ядро. Набрав впечатляющую высоту и оказавшись вне зоны действия большинства заклинаний, сфера с тремя пассажирами резко сменила курс и на бешеной скорости устремилась к провалу. Кватач Ичел и его маги пытались сбить ее, но сфера петляла, как калибр над цветами, виляя, меняя скорость и вектор движения с невероятной прытью. Те немногие заклятия, что все же задели ее, лишь вызвали крошечные волны на стенках, словно камешки, упавшие в воду. Несмотря на умопомрачительные маневры сферы, Зак, Зорин и Ксвим парили в ее центре без малейшего дискомфорта. Зорин не сомневался, что одна только инерция должна была уже сотню раз убить их, но они не ощущали перегрузок. Ну, то и желудок просил снаружи при виде маневров Зака, но это было чисто психологическое, а не вина заклинания. Они на огромной скорости достигли провала и, не раздумывая, нырнули в него. Осталось лишь найти место проведения ритуала. Провал был огромен. Зориан знал, что ритуал должен проводиться где-то здесь, а Аланик не сомневался, что он должен проводиться под землей. Но даже с этими подсказками нужно было проверить множество мест. Зориан ожидал, что им придется убить уйму времени, разыскивая цель с помощью прорицания. На самом же деле найти культистов оказалось до смешного легко. Стоило им немного заглубиться в пропасть, как они увидели парящую в центре гигантского колодца каменную платформу. «Похоже, это оно», — озвучил общую мысль Ксвим. Стоило им увидеть платформу, как люди на платформе увидели их. Сфера снова заплясала в воздухе, уворачиваясь от атак, не прекращая снижения. Зорин мысленно приготовился к посадке, но у Зака была идея получше. Сфера, едва не врезавшись в платформу, сменила курс, пытаясь смести с нее защитников. Зазвучали панические крики, многие не успели среагировать и свалились с края в черную бездну провала. Сфера проехалась по всей платформе, сбрасывая колечи и давя ибасанцев на полной скорости. Наконец она остановилась и пропала, оставив Зака, Ксвима и Зорина рядом с центром платформы. «Заклятие меня здорово измотало!» Зака заметно шатнуло. «Прикройте, пока я приду в себя, хорошо!» Времени отвечать не было. Застигнутые врасплох неожиданной и непривычной атакой, ибасанские защитники опомнились и бросились на Ксвима с Зорином. Зорин огляделся, сплетая атакующие чары. В центре платформы высился большой каменный куб, густо покрытый магическими формулами. Его окружала кольцевая структура большой формулы, высеченной на самой платформе. В воздухе над кубом парила большая темно-красная сфера, ее поверхность слегка колыхалась в магических потоках. «Кровь», — сообразил Зориан. Рядом с кубом стоял один из магов, вероятно, лидер ритуала, и еще шестеро по границе кольцевой формулы. Все семеро синхронно чертили руками формулы в воздухе и читали инкантации, не обращая внимания на поднявшийся переполох. И хоть Зориан и хотел бы прервать ритуал, атаковав эту семерку, это было невозможно. Центр платформы был защищен мощным силовым куполом. Они знали это, потому что Зак уже пытался проехаться по этим затейникам своей летающей сферой, но был отброшен невидимой защитой. Зориан попытался пройти, вдруг щит блокирует только магию, но купол был тверд как камень. И Зориан не мог не заметить, во что была одета семерка ритуалистов. Все они носили алые мантии, а их лица под капюшонами скрывала наведенная темнота. Какая знакомая одежка. В точности такая же, как та, что носил Красный. Ну, то есть на мантии лидера было еще золотое шитье в виде стилизованного дракона, а вот на шестерых других в точности такие же. Помимо проводимого в центре ритуала, на платформе было еще две интересных детали. Во-первых, прямоугольная каменная плита, напоминающая алтарь. На ее гладкой поверхности были высечены несколько канавок, ведущих каменным же чашам по бокам. Сама плита была идеально чиста, но вот пол вокруг был густо заляпан красным. Рядом с плитой были свалены в кучу мертвые дети, их было четверо, обнаженных, бледных, без единой кровинки, со вскрытыми ребрами. Во-вторых, неподалеку были семь клеток, четыре были открыты и пусты, в трех были еще живые дети. Они были уже раздеты, носят только толстые коричневые ошейники, кожа вокруг ошейников была красна, местами стерта до крови, видимо, дети отчаянно пытались сорвать их. Зорин предположил, что ошейники не позволяют им трансформироваться. Из трех детей там были два мальчика и девочка. Но вот девочка оказалась знакома. Ночка, маленькая перевёртыш-кошка, подружка Кирилли в некоторых циклах. Когда Зак, Свим и Зорин прибыли на платформу, дети были безвольно поникшими, но сейчас, увидев шанс на спасение, они громко звали на помощь и дёргали прутья решёток. Это было нелегко, но Зорин проигнорировал их. Прямо сейчас им ничего не грозило, ибо санцы были связаны боем с ним и куратором или заняты ритуалом. Он просто нырнул в память мальчиков, запоминая их имена и адреса, а также обстоятельства похищения. Постепенно на платформе оставалось все меньше басанских магов. Этот процесс особенно ускорился, когда Зак перевел дух и включился в бой. Но даже так, все трое сражались уже долгое время и были порядком измотаны, а врагам было некуда отступать, и они бились с мужеством отчаяния. Один из вражеских магов без предупреждения выбросил обе руки в сторону Зорина, выпустив яркий заряд силы. Зорин закрылся, но какая-то часть атаки прошла сквозь щиты и врезалась в него, сбивая с ног. Он едва не упал с платформы, в последний момент успев приклеить руки к камню неструктурированной магией и повиснув над черной бездной. Он втянул себя назад на платформу, только чтобы увидеть летящий прямо в него ядовито-желтый луч, и времени уклоняться или творить щиты не было. Но прежде чем луч попал в него, на пути заклинания встал Ксвим. Видимо, куратор полностью исчерпал резервы маны, и вместо того, чтобы блокировать или отразить луч, мог только принять его на себя. Луч ударил Ксвима прямо в грудь, не нанеся никакого видимого ущерба. Однако куратор тотчас рухнул на пол, словно все кости в его теле утратили жесткость. Резким движением Зорин взорвал череп басанца лучом концентрированной силы и подбежал к Ксвиму. Увы, все было, как он и боялся. Куратор казался невредимым, но был уже мертв. Зорин не стал задерживаться, смысла оплакивать куратора не было. С началом нового цикла он будет в порядке. И лучшее, что Зорин мог сделать, чтобы почтить его жертву, это убедиться, что вся эта рискованная авантюра не была напрасной. К тому моменту на платформе почти не осталось вражеских магов, а тех, что еще были, методично добивал Зак. Поразмыслив, Зорин счёл, что напарник справится и сам, и направился к центру платформы. Семеро магов прилежно продолжили ритуал, словно ничто за пределами магического круга их не интересовало. Зорин не знал, то ли они настолько уверены в своем защитном барьере, то ли они просто не могли остановиться под страхом чего-то более страшного, и ему было все равно. И раз он не мог добраться до них физически, он потянулся мысленно. Защитный купол при всей своей мощи никак не препятствовал психическим способностям Зориана. Это была хорошая новость. Плохая же заключалась в том, что все семеро магов защитили свой разум невероятно надежно. Зорян никогда еще не встречал ментальных защит такой мощи и изощренности у непсихиков. Их разум был обернут многослойной защиты, окружен обманками, отвлекающими от настоящих мыслей, и даже снабжен активной защитой, атакующей в случае вторжения. И это были шесть внешних магов. Лидер был под действием пустого разума, абсолютно недосягаем для Зориана. Не смущаясь сложностями, Зорин выбрал одного из шести и начал ломать его защиты. Маг дернулся, но ничего не сказал, продолжая читать мантру и двигаться в ритме с остальными, значит, все-таки не смел прекратить. Зорин проигнорировал обманку и начал последовательно разбирать ментальные щиты. Через несколько секунд, когда Зорин начал сдирать слои защиты, вражеский маг задергался. Он попытался выделить часть силы сдержать Зорина, но не был психиком и без структурированной магии мог только поддерживать щиты. Наконец он оставил ритуал и по новой сотворил несколько заклятий мысленной защиты. К сожалению, для него было уже поздно. Может быть, если бы он бросил ритуал в самом начале, он мог бы несколько замедлить вторжение Зорина, но сейчас психик уже завладел инициативой и слишком хорошо ознакомился с дефектами его защит. Тем временем остальные красные маги тоже забеспокоились. Судя по всему, для проведения ритуала им требовалось именно шесть магов на внешнем кольце. И отлучка одного грозила все испортить. Кровавая сфера над кубом опасно изгибалась и бурлила. Лидер читал свою мантру все громче и громче, пытаясь удержать ее под контролем. Зорин не обращал внимания на их трудности, сфокусировавшись на своей жертве. Наконец, последний барьер пал, и он ворвался в разум мага. «Проклятие! Убирайся из моей головы!» Взвизгнул маг, хватаясь за голову. Зорин, разумеется, не стал его слушать. Он грубо перерывал память культиста, сметая сопротивление, разыскивая имена, цели, пароли, места встреч, адреса. «Нет!» Внезапно закричал лидер ритуалистов. «Нет, нет, нет! Не может быть! Мы были так близки!» Кровавая сфера кипела и бурлила. На поверхности на миг проглядывали глаза и разинутые рты, а потом все успокоилось. Одно бесконечное мгновение сфера крови неподвижно висела над камнем, ничто не нарушало ее идеальной формы. А потом все вспыхнуло ярко-алым, и мир Зорина погрузился во тьму.